Пробуждение клеток тела делает его сияющим, светящимся и летающим. Решение проблемы старости имеет к этому прямое отношение. Вызываются этим путем к проявлению огненные резервы энергии, заключенные в каждой клетке. Поддержание здоровья и физического равновесия тела утверждается этим путем. Сознание разлито повсюду. Не личное это сознание, но пространственно-космическое. Даже далеких планет можно мыслью коснуться, войдя в соприкосновение с ними через это космическое сознание. Когда космическое сознание становится достижением человека, открывается ему доступ туда, куда устремлена его мысль. Не может проснуться это сознание, пока господствует в нем личность и самость, то есть пока личное сознание занимает весь горизонт его мысли. Отрешение от себя, от своей личности малой, ее ощущений и интересов, полагается в основании уявления космического сознания. Формула «отвергнись от себя и следуй за мною» сохраняет жизненность и силу свою и поныне, и, быть может, нужнее она именно теперь, чем когда бы то ни было раньше, ибо космос открыт человеку, чтобы мог он проникнуть в него.